Глава 13. Словоохотливая служанка заметила, что ей не отвечаю, и повернулась узнать, в чем дело, именно в тот момент, когда я собиралась отправиться на свидание с Полом. Она подхватила меня, но удержать не смогла. Медленно опуская меня на пол, она так закричала, что я начала приходить в себя. На ее зов прибежали слуги, которые переставляли мебель в большой гостевой комнате и понесли меня куда-то. Веки закрывались, и я никак не могла четко увидеть, куда меня несут. Я пришла в себя только тогда, когда кто-то настойчиво снимал с меня одежду. Вцепившись в расстегнутый ворот платья, я попыталась натянуть на себя спущенный рукав. «Пани Амелия, успокойтесь!» — услышала я голос служанки, которой меня поручил герцог. «Я хочу снять с вас мокрую одежду и укутать в теплое одеяло, пока я приготовлю постель». Я слегка покраснела и отпустила платье. Служанка проворно меня раздела до нога, укутывая в одеяло и одев на ноги теплые домашние туфли. Усадила в кресло рядом с камином. Я медленно приходила в себя, появилась возможность осмотреться. Меня принесли в большую, хорошо освещенную комнату с большим ковром посередине. Возле стены, напротив двери, стояла большая кровать, а рядом с ней поменьше. Большое окно с тяжелыми шторами и камин придавали комнате уюта. Я заметила изящную мебель, старинные картины на стенах и уютные детали интерьера, которые придавали комнате особый шарм. Тепло от камина обволакивало меня, заставляло клевать носом, не хотелось бы свалиться с кресла. Я стала наблюдать, как одна служанка нагретыми камнями грела постель, а другая принесла из моей комнаты чистую рубашку и согревала ее камнями. Служанки работали слаженно, как единый механизм, чтобы выполнить распоряжение хозяина и обустроить меня с комфортом. Одна из них принесла нагретые камни, обернутые в мягкие ткани, чтобы они не обожгли кожу, и положили в кровать там, где должны были быть мои ноги. С каждым ее шагом аромат лаванды и душистых трав наполнял воздух. Служанка, которая заботливо приглядывала за мной, уже успела налить в кружку подогретое вино с медом и травами и поднесла ее к моим губам. «Давайте, пани, выпейте», — сказала она мягким голосом. «Это поможет вам согреться». Сделала глоток, почувствовав, как тепло разливалось по телу. Тепло камина согревало снаружи, а вино изнутри. Голова пылала, словно мне на голову надели раскаленный обруч. «Что случилось?» — тихо спросила я, чуть с дрожащим голосом, когда я обнаружила себя не в кресле возле камина, а в постели. «Вы потеряли сознание, пани Амели», — ответила служанка. «Я отдавала распоряжение служанкам и случайно увидела, как вы оседаете с кресла на пол. Мы поспешили вам на помощь, пришлось вас одеть и уложить в кровать». Как там Оливия, пришел ли доктор, состояние моей воспитанницы волновало меня больше моего. Служанка поправила одеяло на плечах Амелии. «Вам стоит немного отдохнуть, я приведу врача, как только он освободится». «Значит, доктор уже в замке, тогда Оливия вскоре появится, нужно только подождать». Я вновь почувствовала, как меня накрывает сонливость. Закрыла глаза и позволила себе ни о чем не думать, а просто спать. Обо мне теперь есть кому позаботиться. В дверь тихонько постучали. Я слегка приподнялась на кровати, когда в комнату вошел доктор. Высокий мужчина с внимательными глазами и спокойным выражением лица. В руках он держал небольшую кожаную сумку, а на лице его красовалась доброжелательная улыбка. Вслед за ним в комнате появился герцог, который нес на руках Оливию. «Положите ее рядом со мной, ваша светлость», — попросила я. «Мне так будет удобнее приглядывать за Оливией». Герцог перевел взгляд на доктора, а тот кивнул. Обойдя кровать, герцог подождал, пока служанки проведут те же манипуляции с камнями, и положил девочку с другой стороны от меня. Вокруг нее тут же засуетились служанки, а меня отвлек доктор. «Добрый день, пани Амелия», — начал он с мягким акцентом, присаживаясь на стул рядом с кроватью. «Как вы себя чувствуете?» Я горько улыбнулась. «Как я могу себя чувствовать? Обычные вопросы докторов иногда выглядят странно. «Превосходно!» — пошутила я. «Определенно, заплыв в ледяной воде, пошел мне на пользу». Мой смех перешел в кашель сухой, выворачивающий внутренности и разрывающий грудь. Доктор кивнул, достал из сумки небольшую трубку, приложил ее к моей груди. Он аккуратно осмотрел ее, поставил термометр. Все это он проделал в абсолютной тишине, посмотрел температуру и покачал головой. Доктор записал что-то в блокнот, а затем произнес: «Состояние немногим лучше, чем у маленькой пани. Сильное переохлаждение, и наша забота сейчас не допустить воспаления легких». Он еще раз пристально посмотрел на меня, словно ощупывая, и я невольно сжалась. «И пропишу вам то же самое, что и пани Оливии. Микстуры, травяные настои. Дополнительно пейте настой из ромашки и мяты. Отличный способ расслабиться перед сном. Я также рекомендую добавлять в свой рацион больше свежих фруктов и овощей, чтобы восполнить недостающие витамины». Я с благодарностью кивнула. «Спасибо, доктор. Я постараюсь следовать вашим указаниям». «А я прослежу за этим», — жестко добавил герцог, и я сжалась от страха. Вот только относилось это к служанкам. Доктор встал и, наклонившись ко мне, тихо спросил: «Вы знаете, что на вас следы сильного магического воздействия?» И добавил с опаской, бросив взгляд на герцога: «Темного воздействия».